Глава 34. Наш корабль пробивался через рваные волны. Тугой парус трещал по швам, а второй разорвали яростные ветра Брайдена. Весь промокший от пота аэромант балансировал на грани потери контроля, был почти готов уступить червю магии и позволить его силе беспрепятственно изливаться через дар. Маг уже был опасно близок к превращению в монстра. Когда-то я едва не стал жертвой такой судьбы и понимал, как огромно стремление и как соблазнительно желание уступить. Но каким-то чудом Брайден еще находил силы держаться. Он играл с судьбой мира, возложенной на его неокрепшие плечи, и намеревался привести нас домой, даже если потом нам придется его убить. Мне в лицо летели соленые брызги пены. Я сопротивлялся морской болезни, стараясь наконец-то разглядеть высокие стены старого города, и молился, чтобы мы пришли вовремя. Острым взглядом, усиленным магией, Эва заметила пару потрепанных штормом карак, стоящих на якоре в порту у западного брода, первые корабли, отважившиеся на опасный зимний переход через Сирулейское море, чтобы вернуть легионы Ситариса из колоний в тысячи царств далеко на юге. Подкрепление радовало, но его было недостаточно. На внешних стенах Ситариса выстроились ополченцы-лучники. Рядом с ними стояли немногие маги, не ушедшие на север с Крандусом, или возвратившиеся из-за моря. Мастера Арканума подлатали несколько баллист и подняли их на каменные платформы, приготовившись стрелять в демонов и отвратительных монстров из человеческой плоти, которые ломились через предместья и склады на северной окраине обнесенного стенами города. Враги черным пятном тянулись к Ситарису. Это разрушало надежду и вызывало отчаяние. Нас так мало, а врагов так много. Эва, облаченная в остатки помятых доспехов и в надвинутом шлеме, скрывавшем маску, шагнула ко мне. Я попробовал поднять ее боевой молот, но не смог, и она одной рукой придержала его на спине, чтобы я закрепил оружие. «Сегодня требуется убить лишь одного врага», — сказал я, завязывая кожаные шнуры тугими узлами. «Если получится, его армия распадется, а демоны смоются или набросятся друг на друга». «Остается молиться, чтобы мы пришли вовремя», — сказала она, глядя на крикливых чаек, хлопающих крыльями над нашими головами, в вечной надежде на груз свежевыловленные рыбы. Я мысленно потянулся через полосу воды к Килиан и обнаружил яркий огонек ее разума на внешней стене. Я почувствовал ее ужас, а потом, когда она поняла, что это не враг, облегчение. Килиан уже знала, что за маг на них наступает. «Поспешите, Эдрин, их сила уже разрушает нашу волю к борьбе. Защитники плохо обучены, во главе лишь жалкая горстка магов и стражей. Если вдруг вынудит нас открыть ворота, все пропало». Я старался передать ей успокаивающее ощущение близости. «Выживем мы или умрем, но сделаем это вместе». «Сколько вас?» — спросила она, представляя военный флот с семью магами. «Твою ж мать!» — я посмотрел в горящие безумием глаза Брайдена. «Остались только мы с Эвой. Остальные мертвы или скоро умрут». Килиан постаралась спрятать отчаяние и собраться с духом. «С тобой у нас больше шансов». Она не особо надеялась. «Если сказанное Абракс Масудом правда, то он старейший из ныне живущих магов, равный Богу в силе и знаниях. И что много хуже, тиран, порабощенный Скарабусом. Я остался единственной защитой Ситариса от магии Абракс Масуда, но он гораздо сильнее меня». Я вздохнул поглубже, чтобы чуточку успокоиться, и погладил рукоять расчленителя, разделяя жажду крови ужасающего клинка, подкреплявшую мою веру в себя. Я боялся. Ведь теперь точно знал, чего ожидать. Каждая косточка в теле кричала: «Беги сразу же, как только окажешься на твердой земле!» Но то был другой, прежний я. Теперь со мной рядом Эва, самый упорный маг из всех, кого я встречал. А с другой стороны, память Чарры и Линоса, моих храбрых, прекрасных и наивных друзей. Лучше их не было и не будет. Их дочь Лайла Часть их обоих сейчас за стенами города, и я не позволю ничьим мерзким когтям прикоснуться к ней до тех пор, пока в этом изломанном теле остается хоть капля магии. Изогнутые башни богов темнели на фоне туч. Они кашляли, выбрасывая брызги магии. Бессмертные боги боролись за свое возвращение. Даже так далеко от города я ощущал, как неистово они стараются избавиться от цепей, как впадают в отчаяние. Казалось, ткань этого мира напряженно растягивается вокруг, хотя разорваться еще не готова. Боги не успеют. Смертным городским стражам предстояло самим помешать королеве Скарабусов освободить страшного узника из гробницы в глубоком подземелье под городом. Боги могут и не успеть, зато я, как ни странно, явился вовремя. Настроен решительно и готов сражаться. Я закинул на плечо мешок с письмами и деревянной шкатулкой, ящиком с оставшимися магическими бомбами. Эва успокаивающе сжала мне руку, а потом отпустила. Ужас чуть притих. Ее глаз в прорези стальной маски прищурился в улыбке. Мы вместе сражались с магошморой и убили громадную тварь, созданную из чужой плоти при помощи кровавого колдовства. Все, с чем мы здесь столкнулись, далеко не такой кошмар. «Спасибо», — негромко произнес я. И слова почти утонули в брызгах волн и завывании ветра, поднятого Брайденом. Она кивнула. Я хотел сказать спасибо за все, за то, что снова и снова спасала мне жизнь, и еще за приятную компанию. Эва фыркнула. «А ты делал то же самое для меня. Брось, здоровяк, не распускай нюни». «Ха! Я даже не думал. Просто, может быть, у меня больше не будет шанса это сказать». Эва ухватилась за борт корабля. Киль шаркнул по каким-то скрытым на дне обломкам. Земля близко, а бухта вся забита останками кораблей, сгоревших в начале черной осени. Корабль столкнулся с чем-то тяжелым, и я вцепился в руку Эвы, чтобы устоять. «Возможно, об этом и незачем говорить», — добавил я, — «но иногда хочется». На сей раз она мою руку не отпустила. Корабль вошел в порт у западного брода. Мы прибавляли скорость, и моряки явно начали беспокоиться. Мы ведь не предупредили их, что не собираемся замедлять ход. Мы с Эвой приготовились к столкновению. Она закрепила шлем и опустила забрало, а потом помогла мне забраться на ее укрытую доспехами спину и обхватить руками латный воротник и рукоять боевого молота. С сожалением мы кивнули отважным морякам, ведущим нас прямо к гибели. Брайден в конце концов поддался несшемуся через него потоку магии. Его кожа покрылась рябью и пульсировала изнутри, а в глазах горело необузданное торжество. Кожа на лбу вздулась гноем и лопнула, сквозь кость пробился третий глаз. «После этого вы просто обязаны победить», — процедил он сквозь зубы. «Да хранят вас боги!» Он поднял кулак в прощальном салюте. Причал из далекой туманной линии теперь превратился в заросшую ракушками толстую стену, и она приближалась с угрожающей скоростью. Запаниковавшие моряки попробовали увести корабль в сторону, Брайден порывом ветра вышвырнул их за борт. Я напряг каждый мускул, Эва приготовилась к рывку. Нос корабля со скрежетом налетел на камень, и шпангоуты раскололись. Эва прыгнула, вынося нас вверх и на сушу, а за нашими спинами с треском и визгом раздираемого дерева разваливался корабль. Мачта рухнула, раздробив Брайдену череп, и его магия угасла. Его смерть была быстрой, это лучше, чем на костре. Возможно, он спас весь мир своей жертвой. Оставалось надеяться, что после всего будет кому рассказать о нем. Эва приземлилась с тяжелым ударом, от которого у меня стукнули зубы. На мгновение я испугался, что магические бомбы могли столкнуться, но случись такое, я уже был бы мертв. С каждым длинным прыжком булыжники мостовой трещали под ее закованными в сталь ногами. Мы быстрее коня неслись к городским стенам. Мимо мелькали склады и мастерские. Я держался за Эву изо всех сил и молился, чтобы не упасть. К счастью, улицы были пустынны. Если бы Эва с кем-то столкнулась, стальные доспехи раздробили бы кости, люди тут же погибли бы. Но, похоже, все они укрылись за стенами города, которые казались все выше и все более устрашающими по мере приближения. Правда, стены не защитят, если у врага есть алхимические бомбы вроде тех, что использовали в Дуне Байлиоле и в Ордене Магов. Я ощутил врага как массу человеческого страха и демонического зловония. Демоны гнали порабощенных людей вперед. Быть так близко к Ситарису для демонов, вероятно, уже болезненно, а внутри городских стен они быстро сдохнут, поглощенные самим воздухом, токсичным для них. И тогда порабощенным людям останется исполнять волю скарабусов и зараженного тирана. Я такого не допущу. «Быстрее!» — зарычал я. Эва ничего не ответила, она уже двигалась со скоростью, на которую способен только рыцарь. Наконец над нами нависла стена, и Эва резко остановилась, подняв брызги искр и каменной крошки. Опустила меня на землю, и я разрезал кожаные шнуры, удерживающие ее боевой молот. Эва обхватила оружие двумя руками, приготовившись крушить. Я почувствовал, как люди пристально смотрят на нас со стен двух безумных воинов на открытом пространстве против подступающей орды. Я сжимал расчленитель, хотя если все пойдет как надо, обо мне позаботится Эва. От ножа сейчас толку мало, как бы смертоносен он ни был. Он не согласился и потребовал, чтобы я пролил океан крови. Земля перед стенами уже была усеяна трупами, изуродованными оружием как магическим, так и обычным. Здесь валялись желтые и зеленые клочья одежды солдат Союза, щиты павших скалгримцев и туши ужасающих демонов. И один Хальрун. Ни магические чары, ни рогатая маска оленя не защитили его от пронзившего сердце арбалетного болта. Вероятно, они были первой волной, высланной испытать защиту Ситариса. Враг, похоже, не впечатлился, и теперь подступал главный прилив. Даже на таком расстоянии мощь Абраксмасуда влияла на защитников города. Ее рассеянные миазмы истощали силы и распространяли отчаяние. Скоро он начнет овладевать разумами людей, и они добровольно распахнут перед ним ворота. Впереди толпой шли стрелки, следом ровная стена щитов скалгримцев. Они двигались вперед, колотя по дереву топорами и копьями. А за ними следовали копейщики Союза Вольных Городов. Костяных стервятников и гигантских летучих ящеров в небе было меньше, чем над горскими землями. К нам скакали, ползли и бежали бесчисленные мелкие демоны самых разных видов, все каких я когда-либо видел в свитках Арканума. Стремительные и жуткие демоны-псы, блестящие оскольчатые твари, ковыляющие на лапах из кристальных ножей. Люди-змеи, клыкастые вепри. А впереди два огромных равака в темных коронах и с длинными зазубренными клинками, похожими на расчленителя. Один такой сумел серьезно ранить старшего мага Шадею, прежде чем она с ним покончила. Расчленитель, радостный и голодный, пульсировал у меня в руке. «Ух, как весело! Поиграем с ними вдвоем!» Я с нервозной усмешкой похлопал по рукояти. Не уверен, что для них это будет приятная неожиданность. Они много лет пользовались моим неисчислимым отродьем. Больше эти так называемые хозяева плоти не будут управлять великими пожирателями. В своем мире я поглотил всех оставшихся зараженных. Эти двое последние. Расчищай мне путь, малыш! «Пфу, это ты мой малыш!» — пробормотал я к его удовольствию. На зубчатой стене показалась Киллиан в синей мантии с мерцающими золотыми оберегами и развивающейся гривой кудрявых волос. Указав на нас, она громко произнесла, чтобы все услышали. «Вот они, Эвангелина из дома Авернус и тиран Эдрин Бродяга, убивший мага Шмору и вероломного бога Натера, похитителя жизни». Надежда стала расти. Объединенная воля людей вспыхнула перед моим мысленным взором яростным пламенем и ненадолго выжгла отчаяние, порожденное Абраксмасудом. Все больше нити его магии фокусировались на мне, вся сокрушительная сила, коварство и воля. Благодаря расстоянию я смог от него отстраниться и склонился над телом скалгримского Хальруна. Пока моя бабка открывала путь сквозь покров, я внимательно рассматривал ее руны. И намерен их применить совсем для другого. Раваки быстро неслись вперед. Тем временем я осторожно опустил на землю заплечный мешок и уколол палец о зазубрины расчленителя, чтобы начертать кровью на распростертом трупе шамана те самые руны. Со стен никто не увидит, что я занимаюсь кровавым колдовством. Раз скарабусы решили привлечь раваков, то и я тоже, причем мой крупнее, злее и безумнее. В насыщенной магии крови шамана достаточно силы, чтобы пронзить покров и вырвать сюда расчленителя. Ангарат не ошиблась. Предвидя необходимость иметь союзником демона во плоти, она просто выбрала не того демона и не ту плоть. Арканум не простит такого. Мало того, что тиран, так еще и кровавый колдун. Даже если мы выживем, меня за это сожгут. Арканум ни за что не допустит, чтоб поблизости, нарушая его сон, маячил еще один монстр. Я уже собирался запустить ритуал, как фигура в сером, скрытая маской, сбросила со стены веревку, скользнула вниз и направилась ко мне с ножами наготове. Я увидел, что это Лайла в облачении ночного убийцы, и уже хотел приказать ей вернуться в безопасное место, но веревку срезали, и она кучей рухнула у стены. Никто не рискнул бы оставлять веревку. Слишком поздно. Дочь Чары и Линоса оказалась именно там, где хотела. «Мне известно, что сюда движется», — сказала она. «Ты единственная наша надежда. Я буду прикрывать твою спину, дядя Эдрин». Эва дернулась ее останавливать, но я взмахом руки дал понять, что не стоит. Она бросила на меня наполненный любопытством взгляд. «Дядя?» Я кивнул. «Да, дядя. Но по дружбе, а не по крови». «Эва, Лайла. Отлично, теперь все мы знакомы». Я вынул из заплечного мешка деревянную шкатулку с бомбами, а остальное бросил Лайле. «Там письмо для тебя, на случай, если все пойдет кувырком. Сохранишь?» Она кивнула и положила мешок у стены. «Слушай, Эва», — недобро ухмыльнувшись расчленителю, произнес я. «Ты хотела знать, как я его вернул? Сейчас узнаешь. Постарайся не обмочиться». Мысленно я дотянулся до сознаний, к которым уже прикасался. Киллиан, Лайлы и ее охранника Невина, главаря банды Улыбак, Роши, Костяное лицо и еще сотни подонков этого города. Я хотел их предупредить, чтобы в панике не напали на нас. Я сказал единственное, что могло дать им надежду после вызвавших отчаяние прикосновений врага. «Расскажите всем, кто вас слышит, что Эдрин Бродяга вернулся. Тиран Ситариса сражается вместе с вами. И для борьбы с врагом он привел самого злобного демона, какого вы когда-либо видели. Еще сотня ударов сердца, и два равака окажутся здесь». Я обвел труп кругом из своей крови и вложил в него магию. А потом потянулся к той части духа расчленителя, что всегда скрывалась в глубине моего сознания, и призвал. «Приди!» Чрево трупа лопнуло, из него показались шестипалые когтистые руки, а за ними, на извивающихся кольцах, уже поднималась черная вычурная корона, слишком крупная, чтобы поместиться в обычном человеческом теле. Эва с Лайлой отпрянули. Люди с трепетом и ужасом наблюдали со стен, как из трупа появляется чудовище. Гигантский расчленитель выглядел монстром даже для демона. Я, как гордый родитель, похлопал его по хвосту ладонью. Просто не дотянулся бы дальше. Я махнул зазубренным ножом перед Эвой и Лайлой. «Это только малая часть расчленителя, а он остальное». «Благословенная хозяйка ночи!» — хором произнесли Эва и Лайла. «Какой же он громадный!» Необъятных размеров черный клинок выскользнул из плоти расчленителя и остался у него в лапах. «Мои причиндалы куда больше, чем у этого придурка, и я умею ими пользоваться!» Прежде чем до меня дошло, что расчленитель определенно отпустил грязную шутку, враг пошел в наступление. Теперь, когда на моей стороне расчленитель... У нас хотя бы появился шанс.